24. Уиллоу. Остаток пятницы и всю субботу до воскресенья я провожу в постели, мучаясь простудой, которую подхватила, пока лежала без сознания на поле для гольфа, мокрая и замерзающая. В воскресенье я все еще лежу, свернувшись калачиком, окруженная беспорядком, вызванным болезнью. По всей комнате разбросаны салфетки, которые не попали в мусорное ведро. Я была слишком измучена, чтобы встать и выбросить их, так что они просто валяются на полу. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Простуда начинает отступать, но я все еще не хочу вставать с постели. И по-прежнему не могу прийти в себя от действий Мелисса и слов Рэнсома. Как это произошло? Что это вообще значит? Я поняла, что влипла по уши, когда они начали преследовать меня после увиденного мною в борделе. Но это совсем другое, и я в полном замешательстве. Я не понимаю их одержимости мной. Почему я? Как я уже говорила Мелиссу, во мне нет ничего особенного. Я откидываюсь на подушке и тихо вздыхаю. Странное чувство. Думать, что раньше моя жизнь была проще, когда я почти каждую ночь работала в стриптиз-клубе и изо всех сил старалась удержаться на плаву, кое-как управляясь со счетами и учебными заданиями, но... Да, раньше было проще. По крайней мере, тогда голова не была переполнена сложными чувствами, как сейчас. Свернувшись калачиком под одеялами, я натягиваю их на голову, чтобы заслониться от вечернего света. И еще глубже забираюсь в маленькое гнездышко, которое соорудила. И только начинаю снова засыпать, как... Слышу тихий звук в гостиной. Кажется, кто-то открывает дверь в мою квартиру. Я резко сажусь. Сердце бешено колотится. В гостиной раздаются шаги, а затем в дверях моей спальни появляется... Виктор, оглядывающий комнату с выражением отвращения на лице. «Что за хрень?» — вскрикиваю я, отползая к спинке кровати. «Я и так на взводе от всего, что творят эти парни. Так еще и не знаю, зачем он здесь и что собирается делать. Мелисс даже в хорошие дни непредсказуем, но Виктор — это что-то с чем-то. Предугадать его поведение просто невозможно. В последний раз, когда я его видела... Он стоял у меня за спиной и шептал на ухо всякое, пока мы оба наблюдали, как его брат трахает какую-то женщину. Я жду одну напряженную секунду, затаив дыхание, ожидая, что он что-то скажет или сделает. Но когда он, наконец, шевелится, то чертовски удивляет меня. Войдя в комнату, он начинает убираться. В его руках пакет для мусора. Он открывает его, несколько раз встряхивает, а после начинает собирать с пола салфетки и другие предметы. С трудом выдыхаю я, ошеломленно моргая. «Что ты делаешь?» «Убираюсь», — коротко отвечает он, как будто все очевидно. «Думаю, так оно и есть, но это нисколько не отменяет того шока, который я испытываю в данный момент». «Ну, ладно». Медленно произношу я, наблюдая, как он достает пластиковый пакет из моего маленького мусорного ведра и бросает его в большой пакет, который держит в руках. Он корчит рожу, глядя на маленькую металлическую корзину для мусора, и бормочет что-то, чего я не могу расслышать. Когда кажется, что он не собирается больше ничего объяснять, я вздыхаю и слегка подначиваю его. «Виктор, зачем ты убираешься в моей комнате?» «Потому что я устал на это смотреть. Здесь всегда был беспорядок, но это уже слишком». Он переступает через кучу грязной одежды на полу. И на секунду я начинаю беспокоиться, что он собирается схватить и выбросить и ее тоже. Затем до меня доходит весь смысл его слов, и я сажусь прямее. «Подожди!» — выпаливаю я. «Что значит, ты устал на это смотреть?» Мелисс уже дважды врывался в мою квартиру, но Виктор никогда раньше здесь не был. По крайней мере, я так думала. Это может означать только одно. Он каким-то образом наблюдал за мной, пока я была в квартире, а не только за ее пределами. Я уже знала, что он и его братья преследуют меня, но мысль о том, что Виктор может наблюдать за мной в моем собственном доме, пугает. Сердцебиение ускоряется. Я смотрю на него, ожидая, что он что-нибудь скажет, но он молчит, и я срываюсь. «Ты что, шпионил за мной?» — раздраженно вопрошаю я. Он просто смотрит на меня. Его голубые глаза холодны и бесстрастны. Но он не отрицает обвинений. А это единственное подтверждение, которое мне нужно. У меня скручивает живот, хотя по каким-то причинам новое открытие удивляет меня не так сильно, как должно. Во всяком случае, это многое объясняет. Например, почему эти парни так много знают обо мне? Или как Мэлис узнал, где меня найти в четверг вечером? Это заставляет меня вылезти из постели. Я шмыгаю носом, вытираю его и смотрю на Виктора. Что это? Камеры? Ты ведь хорошо разбираешься в компьютерах, верно? Мэлис сказал, что ты можешь взломать записи с камер наблюдения, чтобы найти того парня, который преследовал меня. Ты явно много знаешь о слежке. Покажи мне, где они. Мы долго смотрим друг на друга в молчаливом противостоянии. Затем он слегка пожимает одним плечом. Ладно. Он подходит к окну и указывает на место вдоль внешнего края подоконника. Вот здесь одна. Затем он выходит в коридор, указывая на художественную гравюру в рамке, которая висит у меня на стене. И здесь. После этого мы обходим квартиру, останавливаясь в каждой комнате, кроме ванной. Виктор показывает на камеры, а я вынимаю их из маленьких тайников, в которые он их засунул. Надо бы разбить их все до единой. Бормочу я, сжимая крошечные камеры в кулаках. «Нет», — Виктор качает головой, — «не делай этого, они дорогие». Он протягивает руку. Я колеблюсь, но затем вкладываю камеры в его ладонь. Он берет с дивана сумку и начинает складывать их туда, убирая каждую в отдельное маленькое отделение сумки. Я наблюдаю за его работой, прикусывая нижнюю губу. Мысли путаются. В глубине души я не могу поверить, что мне так легко удалось избавиться от камер. И на секунду мне становится интересно, почему он вообще согласился показать мне, где они находятся. Но тут до меня доходит. Почему он так беспечно отнесся к этой ситуации? Потому что они больше не скрывают, что преследуют меня. Виктор сейчас в моей квартире, и он вошел без ключа. Мэлис был здесь всего несколько дней назад, а в пятницу я видела Ренсома в кампусе. Зачем им камеры, если они могут врываться в мою жизнь, когда захотят? Я снова чихаю, и на лице Виктора появляется выражение крайнего неудовольствия. Он протягивает мне салфетку из коробки на видавшем виды кофейном столике, и я сморкаюсь в нее. «Выброси!» — твердо говорит он. «В мусорное ведро, а не на пол!» Я закатываю глаза, но демонстративно иду на кухню и выбрасываю салфетку в мусорное ведро. Он секунду роется в своей сумке, а затем достает флакон с распылителем и аккуратно сложенную салфетку. Пока я наблюдаю, он перемещается по небольшому пространству, разбрызгивая что-то из флакона на все поверхности в моей гостиной, а после протирает их. Запах дезинфицирующего средства щекочет мне нос, и я наклоняю голову на бок, стоя в дверном проеме спальни. «В чем вообще дело?» — спрашиваю я его через мгновение. «Я не то чтобы неряха, и ваше соглашение о шантаже точно не включало в себя услуги клининга. Так что это за фигня с уборкой в моей квартире?» Виктор напрягается, но не отвечает. Я замечаю, как пальцы одной его руки постукивают по бедру в определенном порядке. «Это что еще такое?» Вместо того, чтобы ответить на мои вопросы, он откладывает уборку и берет со стола пустую пластиковую чашку, корча гримасу, пока читает надпись на обратной стороне. Там была лапша, которую я съела вчера вечером, когда мне удалось вытащить себя из постели. «Что это?» — спрашивает он. «Опять мусор, да?» «Знаю». Я делаю шаг вперед, чтобы попытаться забрать у него чашку. Слегка раздраженная его поведением, Но я не просила тебя врываться сюда. Нет, перебивает он меня. Я имею в виду, это все, что ты ела? Я пожимаю плечами и обхватываю себя руками, чувствуя неловкость. Ну, сил готовить у меня, как видишь, не было. Я вообще-то болею. Такое дерьмо вредно, когда болеешь. Говорит он, выбрасывает контейнер в мусорное ведро, а затем направляется на кухню. Я следую за ним, с каким-то ошеломленным любопытством наблюдая, как он начинает открывать шкафы и холодильник, доставать оттуда продукты и что-то бормотать себе под нос. «Ну а теперь ты что делаешь?» Спрашиваю я, чувствуя себя в этот момент заезженной пластинкой. «Ты не даешь своему организму то, что ему нужно для выздоровления». «Так ты собираешься готовить для меня?» Он бросает на меня взгляд, который либо означает «очевидно», либо является его способом попросить меня заткнуться. Но понять его так сложно, что я даже не знаю, что он пытается донести. «Держу пари, ты ешь одно и то же каждый день», — бормочу я. «Похоже, ты из таких». И снова его плечи слегка напрягаются, но он не отвечает. Так же методично, как делает все остальное, он приступает к приготовлению пищи. Находит в шкафу банку куриного бульона, наливает его в кастрюлю и тушит на медленном огне. Затем достает ножи и разделочную доску, поцарапанную и выцветшую от использования, и начинает нарезать несколько морковок, которые лежали у меня в холодильнике, те, что не слишком завяли. Я наблюдаю, как он отделяет мясо от остатков курицы-гриль, которую я купила, потому что она продавалась по скидке, и добавляет в кастрюлю. Довольно скоро кухня начинает наполняться ароматом вкусного теплого супа. Виктор кажется полностью поглощен своим занятием, а я сажусь за шаткий стол, стоящий у стены, не в силах устоять перед возможностью понаблюдать за ним так, чтобы он меня не видел. В тот вечер, когда я впервые встретила братьев Ворониных, я была поражена тем фактом, что Виктор и Мелис так похожи. Но теперь я могу лучше разглядеть, чем их черты отличаются друг от друга. У них обоих острые скулы и густые темные ресницы. Но лицо Мелиса немного шире, словно линии его лица были нарисованы более широкой ручкой, нежели черты Виктора. Их волосы почти одинакового цвета, и они оба стригутся довольно коротко. Но на голове Виктора ни одна прядь не выбивается из прически. В то время как волосы Мелиса всегда выглядят так, словно он запустил в них пальцы и взъерошил. В Викторе есть что-то загадочное, как будто он позволяет проявиться на своем лице лишь малой талике своих мыслей или чувств, а остальное скрывает от посторонних глаз. Когда с приготовлением супа покончено, он поворачивается ко мне, а я отвожу от него взгляд и делаю вид, словно все это время изучала стол. Он аккуратно наливает бульон, овощи и курицу в миску, подает ее на стол и ставит передо мной. «Ешь». Я почти ожидаю, что он уйдет, теперь, когда выполнил эту странную задачу, которую поставил перед собой. Но вместо этого он садится напротив, выжидающе глядя на меня, пока я не беру ложку и не начинаю есть. У меня урчит в животе, так что любая идея воспротивиться его указаниям вылетает в трубу. Кроме того, суп горячий и, на удивление, вкусный. Он не отрывает от меня взгляда, пока я медленно прихлебываю бульон, изучая меня так же пристально, как я изучала его, пока он готовил. Это сбивает с толку — быть в центре всеобщего внимания. Поэтому я ловлю себя на том, что ищу, чтобы такого сказать, дабы заполнить напряженное молчание. Не могу поверить, что это блюдо появилось на моей кухне. Комментирую я, отхлебывая еще немного пикантного куриного супа. Я никогда не готовила такой вкусной еды. Даже не подумала бы, что у меня есть ингредиенты для приготовления такого супа. Виктор пожимает плечами. Это не так сложно. Если знать принципы приготовления, можно адаптировать их практически к любым ингредиентам. Где ты учился готовить? Дома. Я научился сам, когда был младше. Мелис и Ренсом терпеть не могут готовить, Поэтому, если я хочу, чтобы они на постоянной основе ели что-то помимо еды на вынос, мне приходится готовить самому. «Ты самый старший?» Спрашиваю я, невольно испытывая любопытство. «Поэтому ты за ними присматриваешь?» Он поджимает губы. «В некотором роде, наверное. Мы с Мелисом близнецы. Ренсом младший». «Близнецы?» Бормочу я, не донеся ложку до рта. Я только что думала, как похожи Мелис и Виктор, но понятия не имела, что они близнецы. В каком-то смысле это удивительно. Они оба темноволосые и пугающие, а у Ренсома волосы светлее, и он кажется более обаятельным и легким в общении. Но физическое сходство — единственное, что объединяет Мелиса и Виктора. «Да», — кивает Виктор. «Ты этого не поняла?» «Я опускаю ложку в миску. Ты такой... другой. Если говорить метафорами, Мелис скорее похож на ад или типа того. Всегда горячий, всегда готов взорваться. А ты кажешься полной противоположностью этим понятиям. При упоминании о Мелисе я не могу не думать о том, что произошло, когда он был здесь в последний раз. Тело трепещет при воспоминании о том, как он стоял на коленях в изножье кровати между моих ног, как он раздвинул мои бедра, и... Мне в голову вдруг приходит новая мысль, и меня захлестывает волна смущения. Лицо становится пунцовым. Виктор знает об этом? Я не знаю, работали ли его камеры в тот момент, но вполне возможно, что он мог видеть все, что происходило той ночью через камеру, что была спрятана в моей спальне. Я поднимаю на него взгляд, и хотя его лицо бесстрастно, что-то в его внешности убеждает меня, что я права. О, мой Бог! Он и правда знает.